Джеффри Фокс. Не торопитесь посылать резюме. План поиска работы. Первое. Наметьте организацию. Второе. Изучите эту организацию. Третье. Напишите ударное письмо, чтобы вас пригласили на интервью. Четвертое. Относитесь к отборочному интервью как к визиту коммивояжера. Пятое. Заранее спланируйте беседу. Шестое. Оцените свою потенциальную ценность для организации в долларах. Седьмое. Принесите с собой на интервью что-нибудь полезное для компании. Восьмое. Проводите во время интервью анализ потребностей клиента. Девятое. Напишите отдельное резюме для каждой целевой организации. Десятое. Используйте резюме как дополнительную литературу, предоставляемую заказчику после беседы. Одиннадцатое. Пошлите каждому интервьюеру записку с благодарностью в течение суток после беседы. Двенадцатое. Заранее планируйте каждое последующее интервью. Вы прослушали отрывок из аудиокниги «Не торопитесь посылать резюме».